Домовые подскочили, вздыбили шорстку и уставились на висящего вниз головой Анчутку. Затем опомнились и, быстро переглянувшись, двинулись к нему цепким, крадущимся шажком, заходя с обеих сторон. «Слышь ты, дымчатый!» — осторожно, почти жалобно начал Лопоухий. «А ты чего это тут?» «Живу!» — нагло ответил Анчутка. Домовые еще раз переглянулись. «Слышь, дымчатый!» — вкрадчиво продолжал Лопоухий. «А ты вроде не из наших. И базар не тот, и висишь не так. Столичный, что ли? На понтах?» «Из Лыцка я!» — не без гордости сообщил Анчутка. Домовые приостановились. «Прямо из самого Лыцка!» — усомнился тот, что с подпаленками. «Догонишь! Из Лыцка сейчас не выберешься, границу закрыли!» Тут он осекся и заморгал, потому что чердак озарился внезапно розовым сиянием. Видимо, африкан там внизу перевалился на другой бок, и краешек алой ауры вновь пронизал настил. «Слышь, а кто это у тебя там?» — притушив голосок, пораженно осведомился мародер. «А я знаю», — высокомерно обронил Анчутка. «Порфирия спроси». Небрежно упомянутое в суе имя Лыцкого патриарха произвело должное впечатление. По слухам, Анчутке было известно, что беженцев из Лыцка баклужинские домовые не жалуют, но зато и побаиваются. Лыцкая группировка домовых контролировала почти два района столицы и часть Чумахлы, не гнушаясь вступать в сговор с домовладельцами и помогая им вытрясать квартплату с жильцов. Привыкшие к экзорцизмам Порфирия, беженцы в гробу видели Глеба Портнягина с его демократически мягкими законами и творили, что хотели. Полный, короче, беспредел. «А почему ты говоришь, что он меня пугнет?» — мрачнее спросил Серый с подпаленками домовой, косясь на неструганные мохнатые доски настила. «Он кто вообще?» «А ты глянь сходи», — посоветовал Анчутка. «Мне вот, например, одного взгляда хватило». Серый хмыкнул и, скользнув в широкую щель между досками, исчез. Потом появился снова, очень испуганный. «Ой!» — только и смог вымолвить он. «С орденом! В рясе! Так вы что же, вместе, что ли?» Ах, как хотелось Анчутке выложить все как есть! Однако пора было прикусить язычок. Через государственную границу по воде Аки посуху, на руках у африкана? Нет, такого даже лыцкая диаспора не поймет. «Да приблудился», — уклончиво молвил он. «Мне-то что за дело? Спит, и пускай себе спит. Какой-никакой, а жилец». Оба домовых поймали себя на том, что смотрит на беженца, уважительно раззявив хлебальнички, и тут же возненавидели его за это окончательно. «Ну и как там, в Лыцке?» — недовольно посопев, спросил Лопоухий. Анчутка вздохнул. «Плохо», — признался он. «Гоняют почем зря. Бывало, выберешь семью, поселишься, и только-только уют наладишь, глядь, а соседи уже в инквизицию стукнули из зависти. Ну и приезжают эти космобогомольцы». «Кто-кто?» — попятившись, ужаснулся Лопоухий. «Коммунистический союз богобоязненной молодежи, — угрюмо расшифровал Анчутка. Нагрянут бригады, цитатники у них, пульверизаторы со святой водой, и давай изгонять. Именем Пресвятой Революции сгинь, — говорят вредные суеверия. В общем, хорошего мало. Ну, здесь, знаешь, тоже, — ревниво сказал Серый, — в Лиге колдунов вон законопроект выдвинули о правах гражданства и призыве на действительную службу. От изумления Анчутка едва не грянулся со стропила. — Кого на службу? — ошалело переспросил он. — Домовых? — Да, и домовых тоже. Все на защиту демократии. Нам-то еще так-сяк. В гражданскую оборону, а вот лешим хуже. Им ведь в погранвойска идти межевыми. Водяных аж в начале мая забрили. Чемохлинку патрулируют. «Ну, не все», — со знающим видом заметил Лопоухий. «Донные пока уклоняются. Русло еще не тралили.